Увидев ее, механик Дуильо вышел из своей будки и двинулся ей навстречу. По возрасту он был вне подозрений, однако не упускал случая объявить Морин о том, что питает к ней слабость, и Морин благосклонно принимал это милое, ненавязчивое ухаживание. — Давайте я выведу ваше авто, синьорина Мартини. Одно удовольствие посидеть за рулем такой машины. Морин протянул ему ключи. — Ну что ж, наслаждайтесь. Дуильо исчез в темном провале. Ожидая услышать мерный шум своего Порше, поднимающегося вверх по наклонному пандусу, Морин думал о том, что в обычной ситуации ее вполне можно было бы назвать счастливицей. Ресторан Мартини принадлежал семье с незапамятных времен. Ее отец Карло со временем сумел превратить его из простой троттории в эталон великой итальянской кухни. Когда он женился на матери, то протянул руку за океан, и теперь в Нью-Йорке работал знаменитый Мартини, куда нередко заглядывались звезды кино и телевидения. Тем временем мать стала одним из лучших адвокатов города, и брак их мало-помалу распался от все более частых и долгих разлук, от расстояния во времени, пространстве, складе ума, характере. Но главным образом от непреодолимого расстояния ушедшей любви. Отношения Морин с матерью, пожалуй, и отношениями-то не назовешь. Ледяная практичность Мэри Энн Левалье не располагает к шутливой привязанности, какая установилась между Морин и отцом. Теперь они с матерью почти не видятся, потому что после развода родителей Морин осталась в Риме и, окончив юридический факультет, пошла работать в полицию. Когда Морин сообщила матери о своем выборе, Мэри Энн приняла его в штыки. Мать и дочь сидели в открытом ресторане Хилтона, где обычно останавливалась Мэри Энн, прилетая в Рим. Выглядела она, как всегда, отменно, поскольку с маниакальной страстью доводила до совершенства каждую деталь своего внешнего облика. Костюм от Шанель сидел на ней безукоризненно. — В полицию? Что за бред? Я хочу, чтобы ты переехала в Нью-Йорк. К нам часто обращаются итальянцы, двуязычный адвокат вроде тебя будет в нашей конторе просто незаменим. Тебе не кажется, мам, что в данном случае имеет значение не то, чего хочешь ты, а то, чего хочу я? Нет, не кажется. Судя по твоему заявлению, ты сама не знаешь, чего хочешь. Знаю и могу тебе объяснить. Видишь ли, мам, я хочу ловить преступников и сажать их в тюрьму, независимо от того, сколько мне за это платят. Ты же, напротив, помогаешь преступникам выбраться из тюрьмы в зависимости от того, сколько они тебе заплатят. Мать слегка опешила от такой прямоты. — Ну ты и стервоза! Морин позволила себе ангельски улыбнуться. — Есть немного по материнской линии. Она поднялась и ушла, оставив Мэри Энн Левалье в раздумьях над салатом коктейлем из креветок, который вдруг начал ее раздражать, поскольку не считался по цвету с ее блузкой. Дуильо лихо выехал из подземного гаража на Порше с поднятым верхом и остановил машину прямо перед ней. Он вышел, оставив дверцу открытой. — Вот она, моя тайная мечта. — Что за мечта? — Прокатиться по Риму на такой машине, в такой день, с такой женщиной. Морин сел за руль и, пристегивая ремень, одарила механика улыбкой. — Мечты надо осуществлять, Дуильо. Синьорина, в мои-то годы. В молодости я боялся, что мне откажут. А теперь боюсь, что не откажут. Морин поневоле засмеялась, хотя в последнее время ей было совсем не до смеха. Всего вам доброго, Дуильо. Вам также, синьорина.